Туви Янсен, «Муми-тролли кометы», глава 12. День 7 октября был очень тихий и жаркий. Муми-тролль широко зевнул и вдруг громко захлопнул пасть. Глаза у него сделались совсем круглые и пустые. «Сегодня», — сказал он. «Комета», — прошептал Сниф. Казалось, она заполнила собой все небо и сверкала так ярко, что на нее было боязно взглянуть. Озаренный ее дрожащим светом, лес стоял, затаив дыхание, и ждал. Муравьи заползли в муравейники, птицы попрятались в гнезда, каждая букашка нашла себе норку, ища спасения от кометы. «Который час?» — спросил Мумитроль. 10 минут первого, — ответил Снорк. Больше никто ничего не сказал. Они слезли с дерева и пошли прямо на запад. Хемуль шел и без конца брюзжал, то из-за погибшего альбома с марками, то из-за помятого платья. «Заткнись», — сказал Снорк. «Сегодня у нас есть заботы поважнее». «Как по-твоему, она не опередит нас?» — шепотом спросила Фрекин Снорк. «Нет, нет», — ответил Мумитроль. «Не беспокойся». Но он не смел поднять на нее глаз. Лес был тут зеленый и цветущий. Саранча облетела стороной эти края. Местность понемногу понижалась, вокруг было полно синих полевых цветов. «Хочешь цветок за ухо?» — спросил Мумитроль. «Ой, нет!» — ответила Фрекин Снорк. «Я вся как на иголках, где уж тут думать об украшениях?» В это мгновение до них донесся вопль Снифа, который бежал впереди всех. «Опять, наверное, какая-нибудь буза!» — проворчал Хемуль. «Эй, гей!» — кричал Сниф. «Скорее сюда! Бегом!» Он сунул лапы в рот и пронзительно засвистел. Муми-тролль пулей бросился к нему. «Ну что это?» Он принюхался. В нос ему пахнул приятный запах свежевыпеченных булок. Лес поредел, и Муми-тролль стал на месте, как вкопанный. Внизу под ним лежала родная долина, а посреди стоял их голубой дом, такой же голубой, такой же тихий и уютный, как и в тот день, когда он покидал его. А в доме его мама тихо, мирно пекла булки и пряники. «Ведь я же говорил, что все будет хорошо», — сказал Муми-тролль. «А вон ваш новый мост!» — воскликнула Фрекин Снорк. «А вон дерево, про которое ты мне говорил! Ах, какой чудесный у вас дом!» «Еще бы!» — гордо сказал Мумитроль. И они начали спускаться в долину, голодные и полные ожидания. Муми-мама стояла на кухне и украшала большой торт светло-желтыми взбитыми сливками и райскими грушами. На стенках торта красовалась надпись из шоколада «Моему милому Муми-троллю», а на верхушке сияла сахарная звезда. Муми-мама тихонько насвистывала про себя и нет-нет, да и выглядывала в окошко. Муми-папа беспокойно прохаживался из комнаты в комнату и без конца мешал. «Им давно бы пора быть здесь», — говорил он, — «уже половина второго». «Будут-будут», — успокаивала его Муми-мама. «Подержи-ка вот, я переставлю торт. Людечка вылежит Сниф, он это любит». «Только бы он вернулся», — сказал Муми-папа и вздохнул. В эту минуту вошел Андатор и сел на ларь для дров. «Ну, как обстоят дела с кометой?» — спросил Муми-папа. «Она приближается», — сказал Андатор. «Дети земные могут сетовать и страшиться, философ — никогда». «Не хочешь пряничка?» — спросила Муми-мама. «Пожалуй, можно штучку», — согласился Андатор и, съев 8, проговорил. «Кажется, вон там по склону прошел Муми-тролль весьма пестрой компании». «Муми-тролль?» — воскликнула Муми-мама. «Что же ты мне сразу не сказал?» И она бросилась на веранду, а с веранды в сад. А они уже бежали по мосту. Сперва ее любимый сын, потом Сниф, а за ними куча незнакомого народа. Муми-тролль бросился в материнские объятия. «Родной мой Муми-сын», — сказала Муми-мама, — «я так тебя ждала». «А я дрался», — восхищенно заговорил Муми-тролль, — «с ядовитым кустом, и я победил. Руки у него так и отлетали, раз-раз, и под конец остался один пенек». «И откуда только смелость взялась», — сказала мама. «А кто эта маленькая девочка?» «Это сестра Снорка», — ответил Муми-тролль. «Поклонись папе и маме, Фрекин Снорк». Это ее я спасал от ядовитого куста. А это мой лучший друг Снус Мумрик. А это Хемуль. Он собирает почтовые марки. «В самом деле?» — любезно отозвался Муми-папа. «Ну, в молодости я тоже собирал марки. Очень интересное хобби». «У меня это не хобби, а профессия», — прошипел Хемуль. Он плохо выспался. «Тогда я должен показать вам целый альбом, который принесло вчера ветром», — сказал Муми-папа. «Альбом с марками?» — оживился Хемуль. «Принесло ветром?» «Да, да», — подтвердила Муми-мама. «Я выставляла тесто, чтобы оно поднялось, а утром гляжу, в нем полно каких-то противных липких бумажек». «Противных липких бумажек?» — воскликнул Хемуль. «Они целы? Где они? Надеюсь, вы не выбросили их?» Муми-мама указала на перила веранды. Там аккуратно просушивался целехонький альбом с марками. Хемуль издал радостный вопль и бросился на веранду. «Волок запрыгал», — сказал Снорк. «Небось, не запрыгает так и от самой кометы». «Ах, да, комета», — озабоченно сказала Муми-мама. «Андатор рассчитал, что она упадет вечером прямо в наш огород. Так что я не стала пропалывать его». «Предлагаю провести по этому поводу собрание», — вылез Снорк. «И, пожалуй, лучше в помещении, если хозяева не возражают». «Конечно, само собой разумеется», — сказал Муми-папа. «Входите, пожалуйста, все наше, ваше». «Вы, надеюсь, не откажетесь от пряников», — сказала Муми-мама, расставляя на столе новый кофейный сервиз с розами и лилиями. «Ах, милые дети, как хорошо, что вы вернулись домой». «А вы получили телеграмму от домового?» — спросил Сниф. «Да», — ответил Муми-папа. Только буквы в ней стояли как попало, и все больше восклицательные знаки. Домовой, как видно, нервничал, и ему было не до грамматики. «Кофе подан!» — крикнула в окно Муми-мама. Но Хемуль только проворчал в ответ, что ему некогда. Он разбирает свои почтовые марки. «Итак», — сказал Снорк, — «приступим к делу. К сожалению, я утратил свою тетрадь, где записаны правила спасения от комет. Но если спокойно обдумать вопрос, станет совершенно ясно, что пункт первый гласит «найти хорошее место, где можно спрятаться». «Ну зачем же начинать все сначала?» — сказала сестра. «Разве мы не договорились спрятаться в гроте Муми-тролля?» «И взять с собой все драгоценности!» — крикнул Сниф, крепко сжимая в лапах золотой кинжал. «Кстати сказать, грот мой!» «Что вы говорите?» — воскликнула Муми-мама. «У вас есть грот?» Тут Муми-тролль и Сниф пустились наперебой рассказывать о том, как они нашли грот, какой он мировой и как хорошо в нем можно спрятаться. Они старались переговорить друг друга, и Сниф опрокинул на скатерть чашку с кофе. «Ай-яй-яй», — сказала Муми-мама. «Впрочем, не все ли равно, раз земля-то погибнет? Садись на коврик и вылизывай блюдечко из-под торта, дружок. Оно на столике для мытья посуды». «Пункт второй», — сказал Снорк, — «разделение труда. Надо как можно скорее отнести в грот ценные вещи, ведь уже 3 часа. Мы с сестрой позаботимся о постельном белье». «Прекрасно», — сказала Муми-мама. «Я захвачу банки с вареньем, а Муми-тролль пусть очистит комод». И тут началась небывалая беготня, укладывание и переноска вещей. Муми-папа складывал все в тачку, а Муми-мама сновала по дому, отыскивая то бечевку, то старые газеты. Можно было подумать, тут замышляется бегство за границу, или даже что похуже, так они спешили. Раз за разом Муми-папа откатывал тачку через лес к берегу моря и вываливал ее на песок. Муми-тролли Снус Мумрик на веревке поднимали пожитки в грот, а остальные тем временем отрывали все, что только можно оторвать в Муми-доле, включая завитушки от шкафа и веревочки от вьюшек. «Ничегошеньки я тебе-то не оставлю, вредная комета!» — пыхтела Муми-мама, волоча в гору ванну. «Снорк, дорогой, сбегай в огород, вытащи редиску, всю-всю, даже самую мелкую. А ты, Сниф, отнеси в грот наш торт, только смотри поосторожней». Муми-папа с такой скоростью летел через мост, что тачка так и подпрыгивала. «Не мешало бы поторопиться», — сказал он. «Скоро стемнеет, а еще надо заделать потолок в гроте». «Сейчас, сию минуту», — отвечала Муми-мама. Вот только захвачу ракушки с клумб, да комнатные розы, что получше. Все это, к сожалению, придется оставить, сказал папа. Садись в ванну, дорогая, и я мигом домчу тебя до грота. А где Хемуль? Считает марки, ответила Фрекин Снорк. Эй, Хемуль, крикнул Снорк. Прыгай в ванну, а то здесь скоро так шандарахнет, что от твоих марок ничего не останется. Боже упаси, сказал Хемуль и прыгнул в тачку с альбомом в охапке. И муми-папа доставил весь воз в гроту.